и удивь. Глава 8. В эти дни услышала Иудивь, дочь Мерари, сына Окса, сына Иосифа, сына Озиила, сына Елки, сына Анании, сына Гедеона, сына Рафаина, сына Акифона, сына Илия, сына Елиава, сына Нафанаила, сына Соломиила, сына Саласадая, сына Иеля. Муж ее, Манассия, из одного с нею колена и племени, умер во время жатвы ячменя, потому что, когда он стоял в поле близ вязавших снопы, зной пал на его голову, и он слег в постель и умер в своем городе Витилуе. Его похоронили с отцами его на поле между Дофаимом и Валамоном. И вдовствовала Иудивь в своем доме 3 года и 4 месяца. Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чресла свои вретище, и были на ней одежды вдовства ее. Она постилась во все дни вдовства своего, кроме дней перед субботами и суббот, дней пред новомесячьями и новомесячей, и праздников и торжеств дома Израилева. Она была красива видом и весьма привлекательна взором. Муж ее, Манассия, оставил ей золото и серебро, слуг и служанок, скот и поля, чем она и владела. И никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязненна. Услышала она о дурных речах народа против начальника, потому что они малодушествовали по причине оскудения воды. Услышала Иудивь и о всех словах, которые сказал им Озия, как он поклялся им через 5 дней сдать город Ассириянам. И послала она служанку свою, распоряжавшуюся всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, старейшин ее города. Они пришли, и она сказала им: «Выслушайте меня, начальники жителей Витилуи. Неправо слово ваше, которое вы сегодня сказали перед народом, и положили клятву, которую изрекли между Богом и вами, и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на этих днях Господь не поможет нам. Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих? Вот вы теперь испытуете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его. Как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум его, и поймете мысль его? Нет, братья, не прогневляйте Господа Бога нашего, ибо если он не захочет помочь нам в эти 5 дней, то он имеет власть защитить нас в какие угодно ему дни или поразить нас пред лицем врагов наших. Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего. Богу нельзя грозить, как человеку, нельзя и указывать ему, как сыну человеческому. Посему, ожидая от него спасения, будем призывать его к себе на помощь, и он услышит голос наш, если это ему будет угодно. Ибо не было в родах наших, и нет в настоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, которые кланялись бы богам рукотворенным, как было в прежние дни, за что отцы наши преданы были мечу и расхищению и пали великим падением пред нашими врагами. Но мы не знаем другого Бога, кроме Его. А потому и надеемся, что Он не презрит нас и никого из нашего рода. Ибо с пленением нас падет и вся Иудея, и святыни наши будут разграблены, и он взыщет осквернение их от уст наших, и убиение братьев наших, и пленение земли, и опустошение наследия нашего обратит на нашу голову среди народов, которым мы будем порабощены, и будем в соблазн и поношение у тех, которые овладеют нами. Потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь Бог наш вменит его в бесчестие. Итак, братья, покажем братьям нашим, что от нас зависит жизнь их, и на нас утверждаются и святыни, и дом Господень, и жертвенник. За все это возблагодарим Господа Бога нашего, который испытует нас, как и отцов наших. Вспомните, что он сделал с Авраамом, чем искушал Исаака, что было с Иаковом в Сирской Месопотамии, когда он пас овец Лавана, брата матери своей. Как их искушал он не для истязания сердца их, так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает Господь приближающихся к нему. Озия сказал ей, «Все, что ты сказала, сказала от доброго сердца, и никто не будет противиться словам твоим. Ибо не с настоящего только дня известна мудрость твоя, но от начала дней твоих весь народ знает разум твой и доброе расположение твоего сердца. Но народ истомился от жажды и принудил нас поступить так, как мы сказали им, и обязал нас клятвою, которую мы не нарушим. Помолись же о нас, ибо ты жена благочестивая, и Господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды». Иудив сказал им, «Послушайте меня, и я совершу дело, которое пронесется сынами рода нашего в роды родов. Станьте в эту ночь у ворот, а я выйду с моею служанкою, и в продолжении дней, после которых вы решили отдать город нашим врагам, Господь посетит Израиля моей рукою. Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколе не совершится то, что я намерена сделать». И сказал ей Озия и начальники, «Ступай с миром, и Господь Бог пред тобою на отмщение врагам нашим». И вышли из шатра ее, и пошли к полкам своим.